полезны и очень эффективно работают при продажах продукции. Еще о нескольких моментах хотелось бы поговорить в рамках работы с посредниками. Есть два метода, которые помогают нам точно так же установить с посредниками более тесные взаимоотношения. Первый из них называется ребейт. А вообще по-русски, ну, если посмотреть на суть этого метода, можно сказать, что это ретро-бонус, который часто компаниями применяется. Смысл какой? Возврат денег за покупку продукции. Ребейтная программа – это возврат денег при закупке продукции на определенную сумму. Ну, к примеру, вы говорите, наш товар стоит 1000 рублей, но если вы закупите партию в 1000 штук, то мы потом вам сделаем скидку 15%, то есть 150 рублей с каждого продукта вернем. Но это будет в том случае, если вы только закупите вот определенную сумму. Клиент говорит, да, я закуплю обязательно. Но сразу не готов это сделать, потому что это сразу вложение средств. Он говорит, я сделаю это там в течение 3 месяца, например, или в течение года. Но если вы даете ему скидку заранее, то где гарантия, что он у вас это закупит? Да, он подписал договор, да, он пообещал вам, но это не гарантия того, что он это точно сделает. Он в конце вам скажет, ну не смог, что ж вы будете с этим делать? Вот такая ребейтная скидка или ретро-бонус – это гарантия того, что, собственно, он либо выкупит этот оборот, да, либо вы не заплатите ему лишние деньги. А вот эту скидку, которую вы должны ему будете заплатить, она еще целый год будет работать на вас. То есть это будут деньги в обороте вашей компании, это тоже плюс. И, собственно, по окончании периода, когда клиент закупает всю полностью партию, которую обещал, вы безналичным способом возвращаете ему эту сумму, которую обещали, 150 рублей из каждого продукта. И это является либо ретро-бонусом, либо ребейтной программой, как угодно это называете. Вот что интересно, у нас в России это применяется в основном на торговом канале, а на Западе очень активно такую систему используют и розничные магазины, розничные сети. К примеру, вы покупаете какой-то продукт, а вам часть суммы сразу зачисляется на карточку. Эта сумма в качестве денег лежит на этой карточке. Вы можете вернуться в этот магазин и купить что-то в этом же магазине, но деньгами взять не можете. Таким образом, вас заставляют так или иначе возвращаться в этот магазин, становиться к нему более лояльным, постоянным клиентом. Вот таким образом. Следующий момент, о котором хотелось бы сказать, так называемые MDF-фонды, Market Development Fund. Что это за фонды такие? Вы договариваетесь с вашими посредниками буквально о следующем, что если они закупают определенную продукцию в определенном объеме, оговариваете этот объем, вы им предоставляете дополнительную скидку, но скидку деньгами вы им не даете, вы эту скидку накапливаете на своем счету, виртуальный счет создается у клиента. И накапливается. За этим счетом должен следить менеджер по продажам. Для чего эти деньги будут нужны? Для продвижения продукции на территории клиента. Обычно что происходит? Наши посредники не имеют денег на продвижение нашего продукта. Мало того, это им не очень интересно. Они говорят, сами продвигайте, если вам необходимо. А мы заинтересованы в том, чтобы продукт продвигать. Так вот, мы предлагаем дополнительную скидку, накапливаем сумму. Если эта сумма накапливается определенная, то дальше посредник может использовать это как бюджет маркетинговый для продвижения нашей продукции на своем рынке. Собственно, он продвигает не только продукт наш, но и свою компанию тоже. Поэтому в любом случае ему это интересно должно быть. Единственное, по правилам нужно сразу оговорить, что деньгами вы это не выплачиваете. И еще одно условие, которое можно сделать. Если клиент разрабатывает или придумывает какую-то очень интересную идею или хорошую программу, то вы можете еще и свои средства доплатить к этому фонду, чтобы на реализацию данной программы хватило средств. Пример приведу, очень интересный. В июне месяце я участвовала в конференции, которую проводили мебельные компании, компании по производству офисной мебели. И там одна из компаний как раз практикует вот такие участие в создании таких фондов. Они эту практику ввели 2 года назад, и подводили первые итоги. И очень интересный был пример. Значит, компания по производству офисных кресел. И у нее, соответственно, есть дилеры-дистрибьюторы. И вот один из дистрибьюторов точно так же накопил такой фонд и решил сделать программу по продвижению дорогих офисных кресел. Придумали идею очень интересную и очень необычную. Обычно для автомобилей проводится тест-драйв. Так вот, этот тест-драйв предложили провести для кресел. Представляете, в интернете на Яндексе была заставка когда девушка или молодой человек садится в кресло и едет на этом кресле, катится. И за ним такая надпись «Тест-драйв кресел». Что они предлагали? Они предлагали заказать кресло, попробовать на нем посидеть. Привозили кресло, оставляли его на 3 дня. Естественно, чаще всего дорогие кресла заказывает руководство. Руководитель компании, посидев на хорошем кресле, почувствовав его удобство, неужели он для себя любимого не найдет деньги на покупку этого кресла? Вы знаете, программа сработала, безусловно, отлично. Во-первых, из всех кресел, которые они возили, предлагали на тест-драйв, на несколько дней оставляли, практически 70% заканчивалось продажами. Результат был потрясающий. Вы как раз эту программу оплачивали с такого МДФ-фонда. То есть самой компании денег не совсем хватило, и головная фирма произвела.